народу кругом, как на празднике каком, и все разряжены, шумные, веселые, и на него пальцем показывают, да смеются. Вот сейчас его женят, вот женят, кричат все. Растворяются железные врата, а там не храм Божий, а какой-то сарай и печь топится. Макар сивый, грязный, как черт, лопатой угли выбрасывает на пол и смеется. «Становись, — говорит, — мы тебе сейчас обвенчаем». Он глянул себе на ноги и с ужасом увидел, что стоит босым. Бежать ноги не слушаются, а его подталкивают прямо на горячие угли. «Становись, становись!» — кто-то приказывает ему. «Привыкнешь». Он глянул на Матрёну, а это, оказывается, Якуша с ним стоит и подмигивает ему. «Давай, давай!» — и тоже толкает его на угли. Разбудил его скрип отворяемой двери. В заснеженной шапке, в белых бурках стоял на пороге Возвышаев и громко спрашивал, сколько арестованных. «Так что 9 человек», — по-солдатски отвечал Кулек, — «всех поднять». Кулек хлопнул пятерней о бочку и крикнул: «Подымайсь!» Вставали нехотя, кряхтя и матерясь, кривя рожи, прикрываясь от света кто ладонью, кто шапкой. «Попрошу не выражаться», — крикнул опять Кулек. «Что, недовольны ранней побудкой?» — спрашивал Возвышаев, прохаживаясь перед мужиками. «А ну, по страницам!» «Разберись по порядку», — скомандовал Кулек. Мужики растянулись в кривую шеренгу. Справа стоял Бородин, слева замыкал ее Прокоп Алдонин. Возвышаев, сунув руки в боковые карманы полушубка, поднимаясь на носки, слегка покачиваясь, как петух перед тем, как закукарекать, спросил: «Ну как, хорошо ночевали?» И, презрительно усмехнувшись, что никто не отвечает, изрек: «Ишь ты, какие невеселые! Ничего, мы вас сегодня развеселим. Которые петь с нами не хотят и другим не велят, мы их, но не соберем и отправим куда подальше». «Лиха беда начала», — отозвался Бородин. «У нас был такой мужик по прозвищу Иван Пророк. Так вот, когда его брали, он и сказал: сперва нас возьмут, которые покрупней, потом и до вас дойдет очередь, да мелочь пузатый». «Ты на что это намекаешь?» «А чего мне намекать? Я про Ивана Пророка говорю. А он русским языком сказал, без намеков: сперва нас возьмут, потом вас». Вынув правую руку из кармана, сжав ее в кулак и потрясая им в воздухе, Возвышаев крикнул: «И я тебе скажу, без намеков, кулацкий подпевала, пока до нас доберутся, мы вас всех передавим, как клопов». «Полегче, гражданин начальник», — сказал Прокоп, буравя глазами Возвышаева. «Я всю гражданскую проломал, в 18-м году землю делил, а теперь неугоден для вас, теперь меня в расход». «Ты землю делил по поручению левых эсеров, они тут хозяйничали весной 18-го». «Так я их сюда приглашал, а? В ту пору они с вами заодно были. А теперь мы, мужики, виноваты, значит, нас в расход?» — распалялся Прокоп. «Осади назад, никто тебя в расход не пускает, а ежели имущество заберут, так по делам тебе поменьше хапать надо». «А я его где нахапал? Вот оно у меня где выросло!» Прокоп стукнул себя по загорбине. «На горбу нажито, имей в виду, на чужое позаритесь, свое потеряете». «А нам терять нечего», — холодно ответил Возвышаев. «Это верно. У иных даже совести нет». «Чего-чего? Ты это про кого?» «Про барина своего, который на худое дело людей подбивает. Вот ему-то есть чего терять». «А ну, заткнись», — цыкнул Возвышаев. «Довольно? Поговорили? Ступайте по домам и помните, за отказ властям будем и впредь карать жестоко».